Гигант повернулся, сделал несколько шагов и оглянулся, видимо, удивленный непривычным звуком. Когда я закричала снова, он свернул в сторону и, в конце концов, исчез в темноте. День, проведенный в бухте, никогда не бывает скучным, однако не всегда он бывает удачным. Как раз в один из таких утомительных дней, бродя по плато, покрытому лавой, мы заметили несколько кустов акации. Они были похожи на кусты, под которыми наши гепарды всегда любили лежать во время жары, пользуясь тенистой завесой, как местом, откуда они могли наблюдать за всем, что происходит на равнине, не выдавая своего присутствия. Лакай пошел осмотреть кусты повнимательнее, а я стояла, размышляя над тем, какими бесплодными были последние 10 дней. Мы даже не нашли ни одного следа на твердом грунте. Вдруг послышался шорох, и из кустов акации выскочила Уайти с 3 детенышами. Я сразу же узнала ее не только по расположению пятен у основания хвоста, но и в лицо. Она остановилась и посмотрела на меня, а потом улеглась и стала звать своих сбежавших отпрысков. Я следила за ней до тех пор, пока она не поднялась на небольшую возвышенность, с которой можно было обозревать равнину. Уайти разрешила мне подойти к ней на расстояние 1 метра, в то время как ее детеныши прятались за ней. Казалось, она была совершенно спокойной, но вдруг ее глаза сузились. Она заметила вдали Локаля и тотчас же помчалась вместе со своим семейством к маленькой речушке и перебралась через нее. Я бросилась за ней и поспела как раз к тому моменту, когда один из ее котят, шлепая по мелководью, вышел на противоположный берег речки. Я ждала Локаля и сидела, не шевелясь, в надежде увидеть других детенышей. 20 минут спустя мы оба перешли через реку и стали разыскивать семейство гепардов. Мы нашли их под деревом. Один из малышей оставался рядом со своей матерью, а другой беспокойно расхаживал в стороне. Тогда Уайти издала очень тихий призывный звук, похожий на стон, который я так хорошо изучила, так как Пиппа издавала такой же звук, когда беспокоилась о ком-либо из своих детенышей и звала его. Но вот послышалось слабое чириканье, похожее на щебетание птицы. Это напомнил о себе 3 детеныш. Глядя на меня без малейших признаков страха, Уайти начала лизать одного из прижимавшихся к ней малышей. Чтобы не тревожить семью, я оставалась в 20 метрах от нее, а Локаль держался на более далеком расстоянии. По моим расчетам, детенышам Уайти было около 4 месяцев. Прекрасно, что Уайти удалось вырастить 3 малышей до такого возраста здесь, где львы — частые гости. Локаль, правда, уверял меня, что в помете не 3, а 4 детеныша, и оказалось, что он был прав. Теперь пора было возвращаться домой, чтобы прийти в лагерь до наступления темноты. На следующий день рано утром мы снова отправились к тому месту, где были накануне. Я заметила гепардов почти там же, где мы их оставили, но они сразу же убежали, и мы почти весь день разыскивали их следы. Уже после полудня, проходя мимо 1 куста, мы вдруг увидели, что оттуда появилась Уайти и 4 детеныша, а позади них виднелись недоеденные остатки туши молодого бушбака. Следуя за ними на расстоянии около 25 метров, я наблюдала за детенышами. 2 из них были более крупными и более светлой окраски, чем другие, и я предположила, что это самцы. К сожалению, на небе неожиданно появились тучи, и я не смогла сфотографировать их. В ее планы. Я не сдавалась, пока она не повернула назад. Детеныши держались на безопасном расстоянии и теперь были далеко впереди нас.